Рядом нервно хихикнул более храбрый Еремеев. Стрельцы поднимали головы, недоуменно переглядывались, пожимали широкими плечами и ничего не могли понять. Я поначалу тоже. Суть в том, что ни одна стрела не попала в цель. Половина не долетела, остальные пошли в стену, в ворота, в деревянную кровлю башни, даже во внутренний двор, но и там, по счастью, никого не задело. Один из наших ребят вытащил черную стрелу из шапки, но сам не получил ни царапинки. «Чудные дела твои, Господи!» Выпрямляясь во весь рост, благодарственно перекрестился боярин. При повторном залпе прятаться не стал уже никто. И никого опять, никого не задело. Кажется, я начинал понимать, в чем дело, но стоило проконсультироваться с моей домохозяйкой. Что же она запаздывает? Пока окончательно обалдевшие шамаханы лаялись между собой и обзывали нас нехорошими азиатскими словами, я, пригнувшись, побежал по крутой лестнице вниз. В голове билась всего одна мысль. А ведь шамаханам просто не повезло. Видимо, лихо не рассчитала силы, и, накрыв волной невезения всех наших на стенах, также захватила и залповый огонь противника. Их стрелы попали в зону невезения, а значит, не могли причинить никакого серьезного вреда. Пусть еще спасибо скажут, что лихо не заставило их развернуться и лететь в обратном направлении. В самом низу я едва не сбил бабу-ягу, врезавшись в нее на полной крейсерской скорости, то есть с ног сбил, разумеется, но упасть она не упала. Нашу бессменную эксперт-криминалистку подхватил бдительный Митенька. Вся опергруппа в сборе. Алена тоже выходила из-за угла. Если меня сейчас ни в кого не превратят, я даже при всех ее обниму. «Никитушка, а шамаханцы-то нас ждут?» Вместо того, чтобы ругаться, скромно спросила бабка. «А то и с моей ногой все представление пропустишь!» «Нет», — честно признался я. «Правда, лучшее оружие. Они никого не стали ждать, даже царя. Напали невежливо, орали как сумасшедшие. Первая атака была отбита реалистичными картинами Саввы Новичкова, а две последующие просто захлебнулись по невыясненным причинам». «А ты сам-то их просил погодить?» «Так точно!» Блестяще соврал я. Правда, не всегда лучшее оружие. Но, по-моему, они меня не поняли. «Совсем нехристи милицию не уважают», — сокрушенно покачала головой блюстительница чести нашего мундира. «Ну а ты чё ж стал, Митенька? Давай, неси меня на стену. Все одно охота лишний раз шамаханцу меж зубцов крепостных чё неприличное изобразить». Как вы понимаете, мне оставалось только согласно покивать и незаметно пожать прохладные пальцы Алены. Она ответно улыбнулась, и я вновь понял, что лучшей жены мне не сыскать на всем белом свете. Да и кто добровольно по любви выйдет замуж за тихого участкового? Хотя, в нашем случае это значит не абы за кого, а за сыскного воеводу. Чувствуете разницу? Сыскной воевода — это такой чин, что уже почти титул. Плюс весомый статус, солидное положение в обществе, государственный престиж, стабильная зарплата, серьезные социальные гарантии. Вообще-то совсем неплохо получается. Не в плане материальной выгоды, а скорее в смысле моей возможности и готовности содержать семью. И раз моя невеста мне в этом плане доверяет, то это приятно. Пока баба-яга, не слезая с Митиных рук, выбирала себе место по обзористе, мы с Аленой, держась рядом, встали над самыми воротами. Как бывшая бесовка, она быстро оценила все сильные и слабые стороны стоявшей перед нами армии. «Этих узкоглазых знаю. В войске Кощеевом шамаханских племен много. Которые похрабрее, которые хитростью берут, а которые и в бой не пойдут, покуда их в десятеро больше противника не будет. Те, что перед нами стоят, на стены не полезут, но издалека гадить могут». «Милая, расшифруй, как это «гадить издалека»?» — не удержался я. «А запах?» «Что?» — простодушно не поняла она, а, поняв, щелкнула меня по носу. «Ты болтун, любимый. Слушай лучше. Не пойдут они в прямую атаку. Трусливы да хитры. Раз с первого наскока не взяли, значит, переговорщика пришлют. Ждать будут». «Долго?» «Нет», — на минутку задумавшись, определила она. «Если к завтраму их в город не пустим, то они всю округу пожгут и уйдут во свояси. Видать, Кощей пообещался, что лихо само им ворота откроет. Да милицию твою в расчет не взял». «Нам надо посоветоваться», — нахмурился я. «То есть сам факт того, что враг долго ждать не намерен и может уйти уже завтра, несомненно, радовал. Проблема вырисовывалась в другом. И проблема серьезная». «Да». «За одни сутки лихо не сможет настолько дестабилизировать атмосферу в городе, что все мы от отчаяния сдадимся. Не вышло у него с этим. То ли мощности не хватило, то ли из-за отношения нежного к моей невесте, то ли еще что. Но не смогло оно. Не смогло. Плохо, как вы уже поняли. Другое. Шамаханцы шли к Лукошкину непривычно тихо. Убрали мешающие им пограничные отряды, но больше за всю дорогу до столицы не тронули никого. Народ расслабился. Люди, видя приличие и даже вежливость шамаханской орды, остались в своих деревнях, возможно, уже возвращали из леса припрятанный скот, женщин, детей и стариков. Дескать, степнякам только Лукошкина нужно. Туда шли, не тронули, а уж обратно с добычей пойдут, тем более Бог милует. Но будет-то все абсолютно иначе. Прекрасно понимая, что царя сейчас дожидаться бесполезно, я быстренько собрал инициативную группу ответственных товарищей в составе меня, Бабы-Яги и боярина Кашкина. Сложность и нестандартность сложившейся ситуации осознали все. Высказывались по старшинству. Первое слово взяла бабка. «С лихом шутки плохи. Однако ж и мы не везде медом мазаны. Я уже по своей дружбе старой направила тетку Матрёну кое-куда с порученицем. Бог даст, отвлечем мы злодея одноглазого от дел пакостных». «Добро», — весомо поддержал седобородый боярин. «А мы, покуда переговорщика, умного да вежливого, к шамаханцам отправим. Пущаем, до утра зубы заговаривает». «Значит, в принципе, нам нужен человек, которого потом и потерять не жалко?» Логически доведя до конца мысль опытного царедворца, резюмировал я. «Таких у нас немного». «Митя!» «Да что ты, участковый!» — сполошилась Яга. «Нечто Митеньку ордынцам-сыроедам отдать удумал». «Ну, вообще-то он кого угодно может заболтать своей системой психоанализа», — на мгновение смутился я. «Но на самом деле у меня к нему другое поручение». «Звали Никита Иванович». «Звал, Митя. Будь другом. Найди-ка нам сюда побыстрее гражданина Филимона Груздева». Боярин и бабка, не сговариваясь, поочередно пожали мне руку. «Все по справедливости. Сдьяка причитается. За попытку дискредитации честного имени матушки-государыни и нашего младшего сотрудника. Ладно, младшего сотрудника мы бы ему еще простили. Митя у нас и сам не подарок. Но всенародное оскорбление царицы простить никак нельзя. Зуб за зуб, как говорится». «Милый, ты же не всерьез?» — тихо спросила Алёнушка, прячась за моим плечом. «Шамаханцы скоры на расправу». «Не бойся, нашего дьяка убить нельзя. Он уже эпический персонаж. Без кого угодно можно обойтись, только не без Филимона Митрофановича. Яга так невероятно кстати сделала его жутко любезным, что этим грех не воспользоваться. Ордынцы не смогут не купиться на его уста сахарные. Но он вернется. Ты мне обещаешь? Я обнял ее и нежно поцеловал в щеку. В целом, как я понимаю, подобные вольности до брака здесь, мягко говоря, не особо приветствовались. Почему для нас делали такие поблажки и исключения, я, честно говоря, по сей день не понимаю. Да, сыскной воевода довольно высокий чин. Но у многих бояр и родословная подревнее, и должность повыше, и связи покруче, и на рожон не лезут. Ведут себя, как принято, без новомодных закидонов. Из-за нашей дружбы с государем? Так он и сам старинные традиции особо нарушать не рискует. А может, просто потому, что люди здесь человечнее? Ну, просто хорошие, нормальные люди. Видят, что мы счастливы, и не лезут с нравоучениями. Искомого дьяка Митя с Еремеевым доставили довольно быстро. После полного провала своей террористической или революционной акции по открытию глаз гороху на аморальность его жены, перепуганный поборник нравственности и морали сам намеревался тишком перевалить на веревочке через крепостную стену, укрывшись от грозы все в той же Подберезовке. Митина мама наверняка не откажет впустить кандидата в мужья, а деревенский народ сплоченный своих не выдадут. Поэтому взяли его тепленьким, пока бедолага мельтешил туда-сюда от башни к башне, выискивая, как бы из столицы удрать и к шамаханам не попасться. Тут же на крепостной стене, под неподкупными взглядами наших товарищей, был устроен небольшой импровизированный суд чести. Прокурором был я, защитником Баба-Яга, судебным приставом Митя, судьей старик Кашкин, свидетелями Алена и Еремеев. Вполне легитимное сборище, не находите? Даже цитирую быстренько по протоколу. Ордынцы действовали на нервы, и в наших жизненных интересах было бы нанести им первый упреждающий удар дьякам. Я, торжественно. Гражданин Груздев, вы обвиняетесь в государственной измене, клевете на саму царицу, выставлении царя рогоносцем, бездоказательной хуле на нашего младшего сотрудника и возмущение народных масс к сносу ворот Лукошкинского отделения милиции. Боярин Кашкин. Сурово. Так ли оно было, свидетели? Только коротко. Да, либо нет. Алена сбивчиво краснее. Да, почти. Но если по-честному, то... Еремеев во все горло. Да, было. Сам видел. Бежал, участвовал. Казнить его. Вот из-за таких у нас по сей день престиж международный хромает на всю голову. Баба-Яга загадочно. Защита воздерживается от высказываний. Дьяк суетливо. Смилуйтесь. Иди, я же... Я только думал, оно иди до того... Да он уж и кустам ее сахарным почти... Я бескомпромиссно. Требую смертной казни. Боярин Кашкин, взвешенно. Таковое злодейство великое только на кол сажанием, али четвертованием наказывать следует. Защита скажет ли чего? Баба-Яга громко. Защита протестует. Дьяк, крестясь. Славься, Господь на небеси, ох, спасибо тебе, светлая заступница, Матерь Божья. Баба-Яга, продолжая. Сурово наказание без меры. Человек он не молодой, звание духовного, и хоть добрых дел за ним особо не отмечено, однако ж и нам милость проявить следует. Боярин Кашкин, подмигивая. А какой милости просишь? Баба-Яга злорадно. О легкой смерти. Пущай вон хоть и расстреляют, что ли? Дьяк пытался винтом уйти в обморок, но Митя надежно держал его на весу за воротник. По знаку боярина на стене появились шестеро наших стрельцов с пищалями на изготовку. Боярин Кашкин. По решению судебному и разумению скорбному нашему выносим приговор. Дьяка Груздева Фильку предать смерти безвременной. Митя, гулко хлопая себя ладонью по лбу. Ох ты ж мне! Дозвольте слово молвить. А нельзя ли Филимону Митрофановичу какую службу искупительную исполнить? А то ведь казним сейчас, а у меня потом маменька в деревне огорчиться может. Все загомонили наперебой, а дьяк, мигом придя в себя, кинулся на боярина с очередной угрозой лобызания сапог, а потом и уст сахарных. «Ладно, ладно уж!» С трудом вырвался Кашкин, поймал сбитую с макушки высокую шапку и провозгласил. «Вот ежели помочь нам с шамаханцами возьмется, то, может быть, и заслужит милость до прощения». «А чего надо-то, миленькие?» Наивно распахнул глазки бедолага. Мы хором пустились объяснять. Через 10 минут все понявший и взвесивший дьяк с чувством сказал. «Ни за что!» И вновь попытался удрать. Не вышло. Бдительный Митяй разом прекратил все возможные ходы и дипломатические выверты возможной дискуссии по этому поводу, просто поймав Филимона Митрофановича за пояс и аккуратно выбросив за стену. Мы замерли. Подобного решения я не помню со времен Александра Македонского и разрубания какого-то шибко мудрого узла на телеге в городишке Гордий. По крайней мере, эффект был наверняка тот же.